Глава 15. Скрип нежности. I'm nothing but a monster. Я всего лишь монстр. You can see it in my eyes. Ты можешь увидеть это в моих глазах. Fight the fate, монстр. Зверь. Уходи оттуда, Рейн, грёбаный ты придурок. Если ты сейчас же не свалишь, мы вылетим без тебя. Надрывается Дерек в наушнике. «Минуту, только прикончу этого засранца и сразу к вам». Мои пальцы сжимают любимую игрушку из холодного металла, адреналин бьет фонтаном, а ярость скрипит на зубах. «Ну давай, покажись, не бойся. Жить тебе осталось считанные секунды». Белобрысый говнюк словно слышит мою вежливую просьбу и выглядывает из-за угла. Его глаза расширяются, когда он понимает, что мои пули спустя считанные мгновения вышибут ему мозги. Они уже близко. Еще миг и... Да! Джекпот сорван. Кровь растекается по белоснежной стене, образуя причудливый узор, а тело, оставшееся без части головы, мешком падает на пол. Чудесно. В длинных коридорах казино легко заблудиться. Они кажутся нескончаемым лабиринтом. Но если не сворачивать с пути, запросто доберешься к цели. «Эй, ты!» — доносится мне вслед. Я поворачиваюсь и стреляю прямо в лоб невезучему парню, решившему поиграть со мной. Его тело падает с глухим стуком. Еще минус один. «Рейн, ты где, мать твою?» — верещит Дерек, портя своим мерзким голосом красоту момента. «Близко!» Я выскакиваю на крышу. Белый вертолет уже взлетает. Гул работающего двигателя оглушает, а вибрация и ветер отвращающихся лопастей сносят с ног. В дверях меня встречает Оливер и протягивает руку, помогая запрыгнуть внутрь. «Тони, летим!» — командует Дерек. Усаживаясь на сиденье и пристегиваясь, я радуюсь, что миссия выполнена, и скоро я вернусь к ангелочку. У меня уйма нереализованных фантазий. За прошедшую неделю я ужасно по ней соскучился. Интересно, ей понравился мой сюрприз? Перед отъездом я успел навестить одного везучего афроамериканца, которому мистер Кэмерон вручил пальму первенства. Пришлось доходчиво объяснить парню, что целые конечности гораздо важнее тех денег, которые он заработает со своих рисунков для рекламной кампании. Джим узнал, что эскизы Аланы на втором месте, поэтому трем другим кандидатам, можно сказать, повезло, иначе пришлось бы устранять всех. Очень жаль, что я не увидел лицо моего ангелочка, когда ей сообщили эту чудесную новость. У меня здесь нет моего мобильного, тут приходится пользоваться одноразовыми телефонами, поэтому я понятия не имею, чем занимается Алана. Надеюсь, она хорошо себя ведет во время моего отсутствия. Если я узнаю, что она снова меня не слушалась... Находясь с парнями круглосуточно, я уже начинаю звереть и точно пришиб бы кого-нибудь, если бы мы сегодня не закончили. Только у парней почему-то рожи слишком хмурые. «Черт, Себастьян, ты не мог аккуратнее?» Оливер закатывает глаза и недовольно качает головой. Я непонимающе пялюсь на него. «В твоем брюхе пуля! Ты не чувствуешь?» — удивляется Джим. Стоило ему это сказать, как в правом боку на самом деле что-то заныло, да так сильно, что свело зубы. Я смотрю на свой живот и вспоминаю все матерные слова, когда вижу большое бурое пятно на черной футболке. Не только вижу, но и, черт возьми, ощущаю. Чертов адреналин. Должно быть, пулю успел всадить последний охранник. Оливер стягивает с себя рубашку и протягивает мне. «Зажми рану. Надеюсь, ты и не сдохнешь до того, как мы сядем на борт». «Я тоже надеюсь». С Ниццей все с самого начала не задалось, и нужно было отказаться от дела. Но заказчик увеличил сумму нашего гонорара вдвое. Это очень убедительно с его стороны. С поддельными документами возникли трудности. Дерек нашел через Даркнет пилота, согласившегося устроить нам перелет в багажном отделении из Майами во Францию. Было неудобно. Босс не сказал, как зовут заказчика. Имя его дочери мы тоже не знали. Оно и не помогло бы. Ее вывезли из США под другим именем. Место в Ницце, где обитают шлюхи, сложно назвать борделем. Этот публичный дом с бассейном и пальмами больше напоминает роскошный дворец Агробы. Попасть внутрь можно только по специальному приглашению. Агроба — вымышленный арабский город-государство, в котором разворачиваются события диснеевского мультфильма «Аладдин». В этом эскорт-агентстве очень дорогие девочки. И судя по тому, как вальяжно они расхаживают по территории шлюхозамка, не скажешь, что их тут держат силой. Так кажется на первый взгляд. На самом деле вокруг полно охраны. Парни в светлых легких одеждах, как оловянные солдатики, расставлены по всему периметру. Вывод? Выкрасть девушку из борделя практически нереально. Нас тут самих положат и в Средиземное море выбросят. Но сутенер постоянно отправляет своих работниц в местное казино. Шлюхи, под видом любительниц азартных игр, создают массовку и помогают толстосумам спустить часть своего состояния. В казино мы и нашли украденную дочь заказчика. Тут ее зовут Микаэла. Тощая блондинка с надутыми губами и выпученными глазами. Она вела себя очень раскованно и к нашей удаче сама прицепилась к Оливеру. Микаэла старательно разводила его на деньги, но, видя, что клиент не ведется, потащила Оливера в комнату для уединения. Услышав, что он нанят ее отцом, шлюха категорически отказалась возвращаться домой. «Котик, мне тут хорошо. Я люблю трахаться, а снова жить под папиным крылом не имею ни малейшего желания. Ты даже не представляешь, за кого он хотел меня выдать замуж. За мафиози. Но теперь-то все, я товар порченный». Девушки бывают разные, я не осуждаю. Но работа есть работа. Мы хотели по-хорошему, правда. Пришлось показать Микаэле, какие бывают клиенты. Дерек отвалил огромные деньги, чтобы сутенер разрешил портить товар. Все честно. Ее отец сказал вернуть дочь любым способом. А Дерека Микаэлу выносили без сознания. Она пару дней приходила в себя, а потом сама подошла к Оливеру в казино и попросила вернуть домой. Мы не догадывались, что шлюха обвела нас вокруг пальца. Микаэлу мы вытащили, Дерек усыпил ее дротиком, но сутенер устроил нам засаду, поэтому перестрелки избежать не удалось. Я не помню ни перелета через океан, ни того, как Оливер вытащил из меня пулю и зашил кожу. Оливер не врач и не ветеринар. По правде говоря, я понятия не имею, где он учился штопать людей, но его навыки уже не в первый раз выручают наше братство. Я ненадолго просыпаюсь уже в Майами от раздражающего визга Микаэлы где-то вдалеке. «Нет, пожалуйста, не отдавайте меня ему! Вы не понимаете! Родригес меня убьет! Отец хотел откупиться мной! Пожалуйста!» Наверное, парни именно сейчас передают ее в руки любимого папочки. Оливер кладет мне руку на лоб и недовольно цокает. «Ты горишь, хотя не должен. Пуля не задела органы. Антибиотики я тебе вколол». Лениво размышляет он, подняв глаза к потолку. «Я сейчас тебе вколю снотворное. Если выживешь — хорошо. Если нет, то извини. Нехрен было геройствовать, тупица». «Выживу, можешь не сомневаться. Чтобы меня прикончить, нужно как следует постараться». «Если сдохнешь, заберу твой байк», — усмехается Оливер, вонзая в меня шприц. «Не дождешься». Мир вокруг медленно поплыл, перенося меня в другую реальность, полную безумств и разврата, где есть только двое — я и Алана. Окончательно я прихожу в себя только дома, ночью и в абсолютной тишине. Слабости нет, только жуткий голод сводит желудок. Если съем быка, не подавлюсь. Я просовываю руку под футболку и нащупываю широкий пластырь на месте прострела. Морщась, срываю его и пальцами прохожусь по грубому рубцу. Оливеру нужно подучиться аккуратнее штопать людей, а не как скотину. Вот что я сейчас хочу. Это смыть себе грязь и навестить Алану. Детка, я безумно соскучился. А ты скучала по мне? Бесшумно вскрыть дверной замок мне не составляет труда. Всего-то и нужен набор отмычек, а таких в арсенале нашего братства предостаточно. Квартира Аланы встречает меня тишиной и смеси запахов женского парфюма. Алана, надеюсь, это не ты заглушала свой аромат этими цветочными отдушками. Если это так, то мне придется тебя вымыть. Я ничего не имею против духов, даже наоборот, но Алана — другое дело. Ей идет естественный запах, и я просто дурею от него, как животное. Мне не нужен свет, чтобы без труда добраться в ее комнату, но для начала я проверяю, спит ли ее подружка за стеной. Спит. Значит, нужно вести себя тише. Я медленно нажимаю на металлическую ручку и аккуратно толкаю дверь вперед. Алана спит. Сегодня она расслаблена. Руки и ноги раскинуты в стороны. Обычно Алана крепко обнимает подушку или прижимает ноги к груди. «Милая, этой ночью тебе не снится дьявол?» «Все правильно, ведь он здесь, наяву». Окно Аланы выходит на солнечную сторону, и утром здесь негде спрятаться от света, но она никогда не задвигает шторы плотно. Боится кромешной темноты? «Прости, Алана, сегодня без этого никак». Внезапно мой взгляд привлекает какой-то блеск. Я подхожу ближе к кровати и замечаю рядом с рукой Аланы большой кухонный нож. «Детка, ты великолепна!» «Отлично, пушка нам сегодня не понадобится!» На всякий случай я блокирую дверь стулом и задергиваю шторы, оставив тоненькую полоску света. Сегодня я сниму маску, но Алане пока рано видеть мое лицо. Пусть немного помучается в неизвестности. Это маленькая месть за мой портрет, разгуливающий по всем книжным магазинам Америки. Хорошо, что в братстве никто не увлекается чтением. Я беру нож в руку и приставляю лезвие к ее горлу. «Просыпайся, Алана», — шепчу я ей на ухо. Ее ресницы дергаются. Я чувствую, ей страшно.